Впереди, посреди бескрайнего монотонного зеленого океана, что-то блеснуло серебром. Артем очень давно не видел большого водного пространства и потому не сразу понял, что это река. Вездеход выполз на ее пологий илистый берег и сам собой остановился, уткнувшись щупами в урез воды. Видимо, в его конструкции была предусмотрена вероятность встречи с подобными препятствиями. Ширина речного русла составляла здесь метров 100-120. Противоположный берег выглядел точно таким же топким и низким. Сила Кориолиса, заставляющая земные реки подмывать один из берегов, в этом мире явно отсутствовала. «Что это такое?» — шепотом спросила Надежда. В ее глазах отражался совершенно детский страх, смешанный с любопытством. Только теперь Артем понял состояние девчонки, никогда раньше не отходившей от родного дома, дальше, чем на 1000 шагов. Вся ее напускная бравада напрочь исчезла, сметенная шквалом свежих впечатлений. «Это вода», — объяснил Артем. «Такая же, как и в ваших колодцах. Иногда она сама пробивается на поверхность и заливает низкие места». «Я хочу посмотреть на нее поближе». Артем первым вылез из вездехода и помог спуститься Надежде. За ним последовал Адрекс, и даже калека по такому случаю прервал свой богатырский сон. Вода была теплая, мутноватая и слегка пахла гнилью. Никаких признаков жизни не было заметно в ее глубине. Ни водорослей, ни рыбешек, ни мелких рачков, которыми так богаты земные водоемы. Если эта река и текла куда-то, то ее течение было совершенно незаметно для глаз. Волны не лизали берег, а пучок травы, брошенный Артемом, так и остался неподвижно лежать на поверхности воды. Справа от них показалась гигантская черепаха и безо всякого промедления сползла в реку. Вскоре вода сомкнулась над ее панцирем, и лишь постепенно уменьшающийся бурун отмечал теперь путь черепахи по дну, но затем исчез и он. В напряженном ожидании прошло не менее четверти часа, и все увидели, как у противоположного берега забурлил водоворот, из которого стал медленно вырастать серый бугристый купол. «А мы так не сможем?» – спросила Надежда. «Нет!» – Артем отрицательно покачал головой. «Наверное, черепахам вообще не нужен воздух для дыхания. Или они могут очень долго без него обходиться. А мы сразу захлебнемся. Эта машина не приспособлена ни к плаванию, ни к передвижению по дну». «Тогда что же делать?» Она беспомощно оглянулась на белесое пятно, словно выжженное на небесной глубине. «К счастью, среди нас есть тот, кто умеет давать толковые советы!» Артем усмехнулся, хотя на сердце у него было ох, как неспокойно. «Как нам следует сейчас поступить, Адрекс?» «Я вижу 3 выхода. Выход простой и легкий. Немедленно утопиться. Выход простой, но не легкий. Вернуться назад и, воспользовавшись мастерскими убежища, сделать машину водонепроницаемой. Выход непростой и нелегкий. Искать брод или переправу. Каменные мосты должны сохраниться, если они, конечно, имели здесь раньше». «У тебя удивительная способность давать банальные советы». «Чаще всего банальные советы и бывают самыми верными». «Собственно говоря, ничего другого придумать мы просто не успеем». Помимо своей воли, Артем взглянул через плечо. «Утопиться никогда не поздно. Вернуться к убежищу мы уже не сможем, так что придется искать переправу. Но сначала я должен хоть немного поспать». «Разве ты не доверяешь мне? Пока ты будешь отдыхать, мы сможем пройти немалое расстояние. Поверь, та поломка случилась не по моей вине». «Надо рискнуть», — подумал Артем, глаза которого уже закрывались сами собой. Неужели ему собственная шкура недорога? Ведь должен же он понимать, что все мы связаны одной ниточкой. «Хорошо», — устало сказал он, — «но только будь осторожен. Берега здесь ненадежные.